Глава 21. Чувства Су и неизвестные. Су, обнимая рыдающую девушку и поглаживая ее по голове, попытался заговорить Хиро, но его сразу же перебили. «Это все я! Если бы была рядом, то могла спасти их всех! Могла!» У Су началась самая настоящая истерика, и как успокоить девушку, командир пока не понимал. «А я в это время безмятежно отлеживалась в каюте, пока все остальные сражались и рисковали своими жизнями, и это все из-за этой незначительной травмы!» Су не говорила, кричала. Слезы лились ручьем, а всхлипы и рыдания не прекращались ни на мгновение. «В произошедшем нет твоей вины», — начал Хиро, как и тех, кто находился рядом в тот момент. Ада приняла единственно верное решение в той ситуации и пожертвовала собой, чтобы спасти как можно больше товарищей. Уверен, на ее месте так поступил бы каждый, если бы была такая возможность. Да и не надо винить себя. Ты была ранена, поэтому находилась сначала в госпитале, а позже на домашнем покое. «Но я могла быть там, рядом с ними», — вновь начала девушка. «Могла просто находиться рядом, не участвуя в сражении, да даже просто находиться на базе рядом с тобой. Тогда бы этого не произошло. У меня есть похожие навыки, что были у Ады, но мой запас магической энергии значительно выше. Я бы успела снять со всех проклятия, и тогда никто бы не пострадал. Но я в это время вальяжно и беззаботно валялась в постели». «Но тебя рядом не было, как и меня. Мы не можем всегда оказываться в нужном месте в нужное время», — строго произнес Хиро, отстраняя за плечи девушку так, чтобы их взгляды встретились. «Поэтому не стоит брать всю вину и корить себя за случившееся. Особенно не стоит говорить о том, что ты бездельничала в постели. Ты была серьезно ранена, и тебе требовалось время на восстановление. Окажись в похожей ситуации любой из моих подчиненных, он бы также проходил лечение и не был бы допущен до сражения. Но...» Девушка посмотрела со слезами на глазах на Хиро, но потихоньку начинала успокаиваться. «Как и ты, я безумно сожалею о том, что не оказался рядом в тот момент, как и о том, что не проверил их перед отправлением на базу», — тихо заговорил командир. «И эти чувства распирают меня изнутри, потихоньку сжирая. Но как бы я ни хотел, уже ничего не исправить. Ада пошла на этот шаг, прекрасно осознавая последствия принятого решения. Она смогла спасти часть людей, но при этом отдала за это свою жизнь. Эта девушка еще не успела и пожить нормально, только-только начала вливаться в более спокойную жизнь, не боясь каждое утро проснуться в животе у монстров, но смогла найти в себе решимость и спасти других, зная последствия. И я ей безмерно благодарен. Благодаря этому поступку большинство остались жить дальше, и единственное, что мы можем сейчас сделать ради нее, не унывать и жить дальше». «Только это?» – неожиданно взорвалась Су, после чего заколотила кулачками по груди Хиро. «А как же отомстить за ее смерть? Найти виновников произошедшего и жестоко их наказать? Разве не ты всегда говорил, что любой, кто посмеет тронуть твоих людей, не жилец? И ты сейчас говоришь, чтобы мы просто оставили все как есть?» «Месть порождает еще большую месть». Глаза девушки загорелись красным, она была в бешенстве. И пока Су не решила напасть на командира, а учитывая ее состояние, это вполне возможно, он продолжил. «Но это не значит, что я собираюсь просто закрыть глаза на случившееся и ничего не делать. Мы уничтожим всех, кто причастен к этому, рано или поздно, и в дальнейшем создадим мир, в котором все смогут жить без постоянного страха. А для этого нам необходимо очистить эту планету от всех монстров, зараженных или любых других тварей. Не ради мести, а ради всего человечества». «Хиро, что с тобой происходит?» — удивленно произнесла девушка, которая вернулась в нормальное состояние. Именно на это и рассчитывал командир, говоря настолько банальные и противоречивые слова. В противном случае достучаться до Су было бы сложно. «Я люблю тебя и поклялась всегда следовать за тобой, но сейчас совсем не узнаю тебя». «Я такой же, каким был всегда», – притянул к себе девушку командир, крепко прижав к груди. «Можешь забыть о всех сказанных до этого словах, будто их никогда и не было. Все, кто хоть как-то причастны к гибели и уничтожению Амазонии, будут безжалостно уничтожены, а также те, кто за ними стоит, даже если это будут высшие. Даю тебе слово, Су». «Хиро», – уткнулась лицом в грудь девушка, уже совершенно спокойная и сосредоточенная. Из-за всех этих событий она чуть не начала сходить с ума и уже сама намеревалась отправиться за ублюдками, что посмели убить члена ее отряда. Но перед этим хотела встретиться с Хиро напоследок, понимая, что может не вернуться обратно. Но он смог, пусть и ненадолго, заглушить эту боль в ее сердце и подарить надежду. Надежду на то, что месть будет совершена. «Что мы будем делать дальше?» «Уже завтра нам предстоит самая масштабная и сложная битва на истощение с армией монстров. Есть высокая вероятность, что город сохранить нам не удастся, и придется срочно всех эвакуировать на станцию, но мы не будем просто убегать, поджав хвост, и дадим этим тварям достойный бой», – спокойно произнес Хиро, поднимая лицо девушки за подбородок, чтобы их глаза встретились. «Но все это будет завтра. Сегодня вечером у нас пройдет совещание, и я собираюсь устроить небольшой банкет. Вполне возможно, что для большинства он может стать последним, и я хочу, чтобы он стал запоминающимся. Но все это будет позже. А сейчас я бы хотел просто отдохнуть немного и, наконец-то, выспаться». «Мы с тобой в последнее время довольно редко видимся», – улыбнулась девушка, аккуратно проводя рукой по щеке командира. Из-за нехватки времени у него не было возможности даже побриться, что случилось с ним довольно редко. Девушка смотрела на уставшее и измотанное лицо Хиро, в его глаза, пропитанные болью и яростью, и у нее невольно начинали наворачиваться слезы, отчего пришлось отвернуться и отогнать от себя все дурные мысли. Повернувшись обратно, Су одарила его самой нежной улыбкой, на какую была способна. «Но сегодня я даже не буду настаивать на том, чтобы восполнить мою энергию, пусть ее у меня и почти не осталось. Ложись, отдыхай, а я побуду рядом с тобой и буду любоваться твоим спящим лицом, крепко прижимая к себе. Оставь все невзгоды на потом и просто отдохни». Такие простые слова пролились на душу командира как бальзам. Он улыбнулся девушке, нежно поцеловал ее в лоб, быстро скинул с себя одежду и пластом упал на кровать, почти моментально вырубившись. Постоянные сражения, переживания и напряжение настолько его вымотали, что он еле стоял на ногах. Так спокойно и хорошо командир себя давно не чувствовал после пробуждения. Хиро аккуратно открыл глаза и медленно повернул на бок голову. Су, как и обещала, прижималась к нему всем телом и тихонько посапывала, вопреки своим словам, что не уснет. Видимо, усталость все же свалила и ее. Командир призвал экран голографа и сверился с появившимся временем. Он проспал почти 10 часов, что для него было невероятной роскошью. Давно у него не было возможности столько поспать. Су, что-то почувствовав, открыла глаза и увидела смотрящего на нее с интересом инопланетного путешественника. Улыбнувшись, она потянулась к нему и впилась в губы жарким поцелуем. Все же от восполнения ее энергии отвертеться не удалось. Из каюты они вышли не менее чем через 2 часа. Довольные, отдохнувшие и с искрящимися глазами. Пусть и на время они отбросили все тревоги и волнения, отчего на душе полегчало. Но пора возвращаться в привычный, пропитанный жестокостью и страданиями мир. Совсем скоро состоится совещание и банкет, который станет для многих бойцов последним. Все, кто участвует в отражении атаки армии монстров, это прекрасно понимает, и на лицах встречающихся по пути людей можно увидеть одни лишь улыбки. Они знают, что этот день может стать последним, и не хотят омрачать ее плохими и негативными мыслями, намереваясь вдоволь оттянуться напоследок. Хиро специально не стал перемещаться прямиком в кабинет, а решил пройтись по всем ярусам станции пешком под руку Су. Все для того, чтобы понять общий настрой жителей. Не сказать, что все были довольными и радостными. Многие смотрели на лидера с разными эмоциями, начиная от презрения до ненависти, и этому есть обоснованная причина. Он не присутствовал на похоронах, а также допустил проникновение монстров на станцию. Обычным жителям не объяснить, что командир и сам безмерно сожалеет о случившемся, и, будь его воля, не допустил бы подобное никогда, но... Людям надо найти того, на кого можно повесить все беды и невзгоды. И в данном случае лучше варианта, чем лидера станции, не найти. Хотя многие в душе понимают, что он не может быть виновным во всех случившихся бедах, но человеческие эмоции все равно берут верх над голосом разума. Это небольшое путешествие по территории заняло почти час, и уже на подходе к рубке управления – из-за угла неожиданно выскочил нахмуренный Радомир и сразу же бросился в сторону командира. «Глава!» Не добежав с десяток шагов, крикнул он. «Я вас уже везде обыскался, даже подключил к этому свету и луну, но так и не смог найти. С вами хочет встретиться Мирьям, а также администратор магазина. Они попросили передать это, как только смогу вас найти». «В чем причина такого волнения с твоей стороны?» Приподнял одну бровь Хиро, глядя на Рада. Тот еще больше возмужал, стал довольно солидно выглядеть и вести себя более сдержанно. Они просили передать, что речь пойдет о завтрашнем отражении атаки. Радомир подвинулся поближе, огляделся по сторонам и заговорил шепотом. И что они готовы помочь всеми доступными средствами. «Ты не можешь обсудить этот вопрос с ними от моего имени?» — нахмурился инопланетный путешественник. — К сожалению, мне отказали. Они готовы беседовать только с вами и никем другим. — помрачнел Рад, явно долго пытавшийся их уговорить, но безрезультатно. — Есть еще одна серьезная новость, которая может быть вам интересна. — И какая же? — Мы обнаружили, что в Черном море появился внушительных размеров остров, от нас примерно в 2-3 часах на лодке. — Еще тише заговорил Радомир. И по нашим данным, это чья-то база. Что самое удивительное, это удалось узнать совершенно случайно. Несколько наших клиентов обмолвились о том, что к ним иногда наведываются люди оттуда, чтобы закупить необходимое количество припасов на довольно странных кораблях. Я попросил сестру проверить остров со станции, но как бы она ни старалась его отыскать, ничего не вышло. «И что твои клиенты говорят о тех людях?» А это довольно интересная и своевременная новость. Вполне возможно, что этот остров может принадлежать Альянсу Отверженных, хотя, скорее всего, нет. Апмелаш обязательно дал бы знать о таком, а с того момента от него не было никаких вестей. Но узнать о тех, кто там обосновался, необходимо обязательно. Еще неизвестно, станут ли живущие на острове союзниками или же очередными врагами. Таинственные и скрытные личности, полностью облаченные в странные доспехи, скрывающие все тело, не оставляя свободным ни одного участка кожи. Мало того, что используют неизвестные корабли, так еще и ведут разговор с помощью специального устройства, меняющего голос. Но с клиентами вели себя нормально и платили за провиант полную стоимость без всяких задержек. По той информации, что мне удалось узнать, они начали появляться около месяца назад, может, чуть более. Понятно, Хиро задумался. Совпадение или же... Вирус на ИИ станции также появился примерно в то же самое время, как этот таинственный остров появился, да еще и достаточно близко к городу командира. Еще одна головная боль нарисовалась. «Твои клиенты помогали им в перевозке провианта, или те никого не брали с собой на базу? Только закупались продуктами и уплывали обратно, никого другого на борт корабля не допуская», — быстро ответил Рад. «Мне заняться этим вопросом и собрать больше информации?» «Займись, но действуй предельно осторожно. При этом тебе и твоим людям запрещено пытаться отправиться на ту базу, даже не думай об этом», — сурово произнес Хиро. «Еще не хватало мне потом твоим сестрам в глаза смотреть, если с тобой что-то произойдет. Перед этим отправься к Мирьям и сообщи ей, что я прибуду чуть позже». «Понял», – кивнул Рат и быстро убежал по делам. «Инг!» – громко произнес командир, и уже спустя несколько мгновений появился дедушка. Он бросил взгляд на Су, которая прижималась к руке внука, вздохнул, покачал головой, но ничего говорить не стал. «У меня есть к тебе просьба». «Какая?» – сразу стал серьезным Инг. Давно Хиро не обращался к нему с личной просьбой. Поступила информация о таинственной базе где-то в 2 часах от береговой линии. Командир мельком посмотрел на девушку, решая, говорить при ней или попросить оставить их с дедушкой наедине. В итоге было принято решение, что она останется. Вполне возможно, что этот остров может быть связан с теми, кто запустил вирус в ее станции. Неизвестные используют странные технологии и всячески скрывают свои личности, да их не могут отследить технологии станции. «База посреди моря?» – удивленно приподнял одну бровинг. «Это что-то новенькое. Придется попросить помощи у Орлунга. Его подчиненные в этом вопросе самые лучшие и смогут проследить за происходящим так, чтобы остаться незамеченными. Все же вода их родная стихия. Но с чего ты решил, что это могут оказаться причастные к вирусу?» «Если верить полученной информации, они показались примерно в одно и то же время с вирусом», – серьезно произнес Хиро. «Да и ведут себя уж слишком подозрительно и при этом тщательно скрываются». «Есть высокая вероятность, что это могут оказаться именные монстры или даже кто-то из генералов со своими подчиненными», – нахмурился Инг. «Лучшее место, чтобы спрятать, как под носом, найти сложно. В любом случае, я займусь этим вопросом обязательно. Мне стало интересно, каким образом они смогли обойти мою защиту и долгое время скрываться». «Защиту? А вот это уже интересно. Если ты не забыл, я проводил множество опытов с мутирующими морскими жителями раньше и до сих пор этим занимаюсь», — гордо произнес дедушка, а его глаза аж заблестели. «Причем довольно успешно. Мне удалось вывести несколько новых видов, развести их и выпустить в открытое плавание в море. С тех пор я получаю от них информацию, а также они служат как дополнительная защита для нас, если кто-то решит атаковать со стороны морской глади. На текущий момент создано 5 новых видов, популяция каждого составляет от 100 до 200 особей. При сражении в море каждая из них по силе будет приблизительно равна именному монстру». «Ты, как обычно, умеешь удивить», — хмыкнул Хиро. «Что ты будешь делать, когда их количество вырастет еще в несколько или в десятки раз? Это может повлиять на дальнейшую экосистему и развитие морских видов и в будущем стать достаточно сильной проблемой». «Об этом можешь не беспокоиться, все уже давно продумано», — ухмыльнулся Инк и начал медленно исчезать. «Как только соберу достаточно информации, вернусь». «Хиро, я уже давно заметила странности за Инком, но раньше не решилась спросить», — тихонько произнесла Су. «Он сильно изменился, и его уже не отличить от человека. Он точно ИИ». «Об этом узнаешь чуть позже», — погладил ее по голове командир. «А пока пойдем встретимся с нашими гостями». Спустя минуту Хиро уже входил в кабинет, где его ждали.